Глава 11, в которой Варя проникает в высшие сферы политики. Для парада в высочайшем присутствии Варя надела все самое лучшее, поэтому краснеть перед государем за свой наряд, да еще со скидкой на походные условия, ей не придется. Вот первое, что пришло в голову. Бледно-лиловая шляпка с муаровой лентой и вуалью, фиолетовое дорожное платье с вышивкой по корсету и умеренным шлейфом, черные ботинки на перламутровых пуговках. Скромно, без аффектации, но прилично, спасибо букарежским магазинам. «Нас будут награждать?» — спросила она по дороге у Ираста Петровича. Он тоже был при параде. Брюки со складочкой, сапоги начищены до зеркального блеска, в петлице от утюженного сюртука какой-то орденок. «Ничего не скажешь, смотрелся титулярный советник совсем неплохо. Только больно уж молод». «Вряд ли». «Почему?» — изумилась Варя. «Слишком много чести», — задумчиво ответил Фондорин. «Еще генералов не всех наградили, а наш номер 16-й. Но ведь если бы не мы с вами, то есть, я хочу сказать, если бы не вы, Осман-паша непременно бы прорвался. Представляете, что бы тогда было?» «Представляю. Но после победы о таком обычно не думают». «Нет, здесь пахнет политикой, уж поверьте опыту». В походном дворце было всего 6 комнат, поэтому функцию приемной выполняло крыльцо, где уже топтались десяток генералов и старших офицеров, дожидавшихся приглашения предстать пред высочайшие очи. Вид у всех был глуповато радостный, пахло орденами и повышениями. На Варю ожидавшие уставились с понятным любопытством. Она надменно взглянула поверх голов на низкое зимнее солнце. «Пусть поломают голову, кто это такая юная дама под вуалью и зачем явилась на аудиенцию?» Ожидание затягивалось, но было совсем не скучно. «Кто это там так долго? Генерал?» — величественно спросила Варя у высокого старика в косматых подусниках. «Соболев?» — со значительной миной сказал генерал. «Уж полчаса как вошел». Он приосанился, тронул на груди новенький орден с черно-оранжевым бантом. «Простите, сударыня, не представился. Иван Степанович Ганецкий, командующий гренадерским корпусом». И выжидательно замолчал. «Варвара Андреевна Суворова», — кивнула Варя. «Рада познакомиться». Но тут Фондорин, с несвойственной ему в обычных обстоятельствах бесцеремонностью, вылез вперед, не дал договорить. «Скажите, генерал, был ли у вас перед самым штурмом корреспондент газеты «Дейли Пост» Маклафлин?» Ганецкий с неудовольствием взглянул на штатского молокососа, однако, должно быть, рассудил, что к государю черти кого не вызовут, и учтиво ответил. «Как же, был. Из-за него все и произошло». «Что именно?» — с туповатым видом спросил Раст Петрович. «Ну как же, вы разве не слыхали?» Генерал, видно, уже не в первый раз принялся объяснять. «Я Маклафлина знаю еще по Петербургу. Серьезный человек и России друг, хоть подданный королевы Виктории. Когда он сказал, что с минуты на минуту ко мне сам Осман сдаваться пожалует, я погнал на передний край вестовых, чтобы, упаси Боже, пальбу не открыли. А сам старый дурак кинулся парадный китель надевать». Генерал конфузливо улыбнулся, и Варя решила, что он ужасно симпатичный. «Вот турки и сняли дозоры без единого выстрела. Хорошо, хоть мои молодцы гренадеры не подвели, продержались, пока Михаил Дмитриевич в тыл Осману не ударил». «Куда делся Маклафлин?» — спросил титулярный советник, глядя на Ганецкого в упор холодными голубыми глазами. «Не видел?» — пожал плечами генерал. «Не до того было. Такое началось, не приведи Господь. Башибузуки до самого штаба добрались, на силу я одних ноги унес в своем парадном кителе». Дверь распахнулась, и на крыльцо вышел раскрасневшийся Соболев. Глаза его горели каким-то особенным блеском. «С чем поздравить, Михаил Дмитриевич?» — спросил кавказского вида генерал в черкеске с золочеными газырями. Все затаили дыхание, а Соболев не торопился с ответом, держал эффектную паузу. Обвел всех взглядом, Варя весело подмигнул. Она так и не узнала, как именно одарил император героя Плевны, потому что за плечом небожителя возникла будничная физиономия Лаврентия Аркадьевича Мизинова. Главный жандарм империи поманил Фондорина и Варю пальцем. Сердце забилось часто-часто. Когда она проходила мимо Соболева, тот тихонько шепнул: «Варвара Андреевна, я непременно дождусь». Из синей попали сразу в адъютантскую, где за столами сидели дежурный генерал и двое офицеров. Направо были личные покои государя, налево — рабочий кабинет. «На вопросы отвечать громко, отчетливо, обстоятельно», — инструктировал на ходу Мизинов. «Подробно, но не уклоняясь в сторону». В простом кабинете, обставленном походной карельской березой мебелью, находились двое. Один сидел в кресле, другой стоял спиной к окну.